Глава 56. Говорящие кости. Укьюгонде. Третий месяц 12-го года после отбытия принцессы Теры из Дара в Укьюгонде. Наступила весна. В степь вернулась жизнь, а вместе с ней и войны. Остатки Льюку и разбросанные повсюду племена Агонов сражались и боролись, убивали друг друга и умирали. Вожди и таны бились за воспоминания и мечты погибших Пэкью, за обиды, затерянные в тумане мифологических повествовательных танцев, за титулы, почести и драгоценные реликвии давно сгинувших армий и флотилий. Другими словами, они вели войну ради великих эпических историй. Зато Нару и Кулеки, чуждые столь высоких идеалов, сражались за вещи гораздо более простые, но не менее важные. Степь была местом суровым и непрощающим ошибок, здесь всегда было слишком много людей и слишком мало еды. Победители получали гринофинов, коров, овец, сушеное мясо, навозные лепешки для костров. Победителям не было нужды прогонять стариков в бурю вечности. Завоевателям не требовалось оставлять младенцев, отправляясь дальше в путь по травянистому зеленому морю. Здесь из кони было так... А значит, это истинная история. Правда ведь? Слух разнесся по степи на крыльях гринофинов и на устах бродячих Танталь-Юнару. Что-то происходило в Татен-Ри-Алвова, в городе призраков, на этой земле запретных холмов, на берегу солончаковых равнин. Когда весенние ветры задули над солончаками, гоняя столбы белого дыма, из пелены возникли шагающие звери, сделанные из ослепительно белых костей. Сравнимые по размерам со взрослыми гринофинами, эти ходячие аракура-токуа были составлены из костей туров, муфлонов и погибших воинов. Обличием своим они напоминали не столько смертоносных чудовищ, положивших конец пятой эпохе человечества, сколько фантастических животных, преисполненных грации, легкости и игривости, небесных китов с плавниками-крыльями, ковыляющих мунджаков с похожими на ходули ногами, мудрых черепах с глазами, смотрящими одновременно в шести направлениях, и многих созданий, вовсе не имевших земных аналогов. Вместо сердец в пустых грудных клетках зверей висели большие, раскачивающиеся амулеты, сделанные соединенных шарнирами костей, которые щелкали и трещали при каждом шаге. Амулеты эти представляли собой увеличенные версии говорящих костей, которые изобрели сыновья Теры. Огонь и движение обозначали повествовательный танец. Рот, расположенный сверху и снизу от воздуха, перевспоминание. Поднятая пустая рука, обнимающая сердце, надежду. Движимые сильным ветром, наполнявшим перепончатые паруса на их спинах, эти не имеющие наездников аракура-токуа решительно выходили из солончаков и двигались во всех направлениях. Через каждые несколько сот шагов, когда костяные шестерни внутри совершали определенное количество вращений, звери останавливались и начинали петь. Поющий механизм был переделан из божественного гласа, могучего оружия, некогда сокрушившего орду Льюку. Внутри каждого зверя игла из кончика крыла гринофина бежала по бороздке в перематывающемся свитке. Извлекаемый при этом тихий дрожащий голос передавался через синхронно колеблющиеся мембраны труб бури. Мощные скрученные сухожилия сжимали затем накачиваемый парусами воздушный мешок, выдавливая воздух через гринофиньи кости, отчего начинали вибрировать голосовые связки. В результате зверь обретал тысячекратно усиленный голос, и над степью громоподобно звучал духовный портрет. Свитки, оживляющие костяных зверей, изготовили сами Исетари. Проигрывая и записывая духовные портреты, они, сматывая и перематывая свитки оригинала, наделали множество копий. Разумеется, копии эти не были идеальными. Точность воспроизведения искажалась, прибавлялись внешние звуки, теперь неразличимо накладывалась на «уже», образуя цельное «всегда». Увы, такова судьба всех историй, передаваемых из уст в уши, будь эти органы из плоти или из кости, но главным было другое. несмотря на шипение, на все пропуски и помехи, правда, изрекаемая этими голосами, оставалась нетронутой и неизменной. Запись включала многие голоса, которые срослись друг с другом и переплелись между собой. То был целый хор перевспоминаний Льюку и Агонов, речи предков и нынешнее дыхание мысли, древние герои Пятой Эпохи, Афир, Таквал, Тера, беглецы из города призраков. Голоса эти говорили о прошлом, о красоте, существовавшей прежде, и о красоте, существующей до сих пор. О славе, озарявшей некогда оживленный город курганов на берегу моря слез, о полях зеленого ячменя и каменного таро. Они рассказывали, как гибли реки и сжималось озеро, как на эти земли пришли голод и раздор, что привело ко всеобщему упадку. Они повествовали о восхождении Теры, о любви, побудившей Таквала отдать жене свое последнее дыхание. Тело Пэкью сгинуло, но дыхание его до сих пор продолжало жить. «Приспосабливайтесь к новым условиям», — пели голоса. «Забудьте старых врагов. Идти вперед означает не бояться перемен. Испокон веку мы менялись, меняемся и всегда будем меняться, чтобы остаться теми, кто мы есть. Лучший способ почтить нашу природу — это перевспоминание будущего. Приходите к курганам. Собирайтесь на ожившем берегу моря слез. Шрамы засухи затянулись, и вода жизни течет снова. Здесь вы научитесь новому образу жизни, тому, который некогда вели Афир и Кикисава. Тут вы присоединитесь к новому народу, народу, взращивающему надежду на огромных, стоящих под паром полях, вдыхающему жизнь в безмолвные кости, обратившему город призраков в собрание жизни». Для нас победа не означает, что другие должны проиграть. По мере того, как поющие костяные звери расхаживали по степи, проезжающие мимо пастухи, Льюку и Агоны, а также Танто, Лью, Наро останавливались послушать. Длинношерстный скот мычал, гринофины стонали, собаки выли, сердца людей открывались, привлеченные духовным портретом народной души. Воинственные вожди и таны, обеспокоенные поющими зверями, приказывали своим людям яростно нападать на них. Но на защиту вставали свободные гринофины, которых отпустила Тера. Те, кому посчастливилось выжить после их яростной атаки, уверяли, что поющие Арукуро Токуа находятся под защитой богов. Разрастались легенды, множились мифы. Со временем некоторые из костяных зверей запутались в травяном море и сломались, а других разрушили дожди и бури. Были и такие, что стали жертвой огневого скота или дыхания гринофинов, направляемых рукой честолюбивых танов и гордых вождей. Но если история о собрании жизни единожды рассказана, ее уже нельзя забрать назад. Тираны могут сжигать книги и закапывать в ямы ученых, убивать танцоров, исполняющих повествовательные танцы, и уничтожать духовные портреты. Однако песня, передаваемая из уст в уши, из сердца в разум, никогда не перестанет звучать.